Мы учимся лаять. Сегодня воскресенье. Мама книжку читает. У нее совсем не остается времени на художественную литературу. Она только в воскресенье может почитать. А Путька спит. Он во сне даже язык высунул. Не совсем, а только чуть-чуть. Розовый. Путька во сне брови морщит и покряхтывает немножко. Он сегодня устал, потому что мы в лес ходили за земляникой. Мы землянику на хлеб мазали, как варенье, и сахаром посыпали. Вкусно! Обратно я Путьку на руках несла. Он сам попросился. Ноги уже не держали его. Мама читает, а Путька стонет во сне, но мама не обращает внимания. Она как будто не слышит. «Он заболел?» — говорю я. «Заболел?» «Путька?» — удивляется мама. «Ну да», — говорю я. «Он почему-то стонет». «Да нет, это ему просто сон снится». «А что ему снится?» Мама на Путьку посмотрела. Он на боку лежит, ресницы у него дрожат. Он вдруг так громко крякнул и лапками дернул двумя, которые в белых тапочках. «Он как будто за бабочкой гонится», — говорит мама. «А бабочка от него улетает. Или за стрекозой». «А сейчас?» Путька на другой бок перевернулся и как засопит. «А сейчас он будто на ромашках лежит. Много-много ромашек», — говорит мама. «Солнышко сверху припекает, и ты комаров отгоняешь. Раз-два». «Чем отгоняю?» «Ну, не все ли равно», — говорит мама. «Веточкой». «А зачем?» «Ты мне дашь спокойно почитать?» — говорит мама. «Просто удивительно, как ты не умеешь себя занять». «Нет, у тебя совсем не мой характер». «А чей?» — говорю я. Но мама ничего не успела ответить. К нам Димкин папа пришел. Они с тетей Клавой, оказывается, едут в театр. Вот только у него галстук никак не завязывается. А тетя Клава платье гладит. Она не может от утюга отойти. «С удовольствием помогу», — говорит мама. Она же просто читает. Ей советовали прочитать этот роман. Но она еще раз убедилась, что нельзя доверять чужому мнению. Так трудно найти хорошую книгу. В институте только специальная литература. «У нас в городе огромная библиотека осталась», — говорит Димкин папа. Он смотрит в зеркало, как мама завязывает ему галстук. «Не жмет?» – спрашивает мама. «Терпеть не могу этот хомут», – говорит Димкин папа. Он так называет галстук. Он, оказывается, не любит галстуки. Он бы век их не носил. Он бы ходил в рубашке нараспашку или вообще в ковбойке. Он даже в Москве без галстука выступал и чувствовал себя в своей тарелке. «А зачем же вы его надеваете?» – говорю я. Я и не заметила, как Путька проснулся. Он уже сидит и топорщит брови. У него над бровями такие симпатичные ямочки. Он о чем-то думает. Путька смотрит в зеркало на Димкиного папу. Он его в майке видел, когда Димкин папа делает зарядку в коридоре. Он его в плаще сколько раз видел, но в галстуке он его никогда еще не видел. Путька, наверное, не узнает его в галстуке. «Ты чего, Путька?» – спрашивает Димкин папа. «Ва!» – говорит Путька. «Ого! Он учится лаять!» «Ва! Рррр!» «Совсем хорошо!» – говорит Димкин папа. «А ну еще разок!» Димкин папа поправляет галстук и надевает очки. У него толстые очки, он в них всегда ходит. Мы с Димкой мерили, через эти очки совсем ничего не видно. Он, наверное, какой-нибудь секрет знает, чтобы через них смотреть. «Удивительно глупый щенок», — говорит мама. «Скоро на меня залает». «Почему глупый?» — говорит Димкин папа. «Просто любит порядок. В очках, значит, и ходи в очках. Наблюдательный». «А как вы узнали?» — говорю я. «Правда ведь? Как он очки надел, Путька и успокоился. Даже вильнул хвостиком. Значит, он Димкиного папу узнал. Он вовсе не на галстук лаял». «Ха-ха-ха, секрет», — смеется Димкин папа. У Димки веселый папа, высокий. Ему в каждых дверях нагибаться надо, вот он до чего высокий. Для него надо особые двери строить. Он с нами песни поет. «Ты сегодня мне принес кошку дохлую за хвост». И припев поет «Ландыши, ландыши, целый букет». Он с нами громко поет. Он говорит, что с нами отдыхает. «Спасибо, бегу», — говорит Димкин папа. «Если Дима заявится, вы уж, Галя, не гоните его». «А вы не боитесь его одного оставлять?» — говорит мама. «Большой парень», — говорит Димкин папа. «Вчера кошку откуда-то приволок, злющую, рыжую, и градусник ей ставил». «Вы ему позволяете?» — спрашивает мама. «Хотел вчера выдрать», — говорит Димкин папа. «Да его и так кошка всего исцарапала. Градусник вот опять разбил, это скверно». «У кошек ведь тоже бывает бешенство», — говорит мама. «Вполне нормальная дикая кошка», — говорит Димкин папа. «Он ей градусник, она ему когти». «По справедливости?» «А у меня в больнице градусников не хватает». «Все-таки надо бы проверить эту кошку», — говорит мама. «Ее и след простыл», — говорит Димкин папа, и уходит. Он веселый ушел. Ему мама галстук так красиво завязала. «Ты что ж хорошего человека облаял?» — говорит мама Путьке. «Ну-ка, пойди сюда».